Будка эта была любезно предоставлена мне сотрудником, ушедшим в отпуск. Она была выстроена для себя с большим уважением к собственному вкусу. Личность строителя была запечатлена здесь на всем, к чему бы я ни прикоснулся. Клеймо умельца. Это мастерство в прикладных занятиях было особенно характерно для обитателей станции. Само наличие мастерства в наше время всегда являлось для меня значительным свидетельством. Я осознавал, что оно не даром. Значит, их основная работа, невидимая обывателю, так и не понятая мною, содержала в себе это качество, раз уж оно столь наглядно проявлялось на периферии. Стройматериалы были найдены на берегу моря. Стены были оклеены географическими, историческими, крестовый поход для детей, Османская империя, и морскими картами, на которых я нет-нет и с удивлением обнаруживал эту вот будочку, в которой жил. Все откидывалось, все складывалось, столик, стулик, кровать, не занимая никакого места, крайне удобное в обращении. Я играл в личные вещи хозяина, не находя применения своим. Мысль моя паразитировала в столь уютном пространстве. И я выходил прочь из будки, болтаться без дела по территории, разминаться на узких тропках с сотрудниками, болтающимися по делу. Я заметил сотрудницу Н с плоским ящиком улова в руках и прошел за ней в людскую посмотреть, что она такого поймала. Время было непролетное, улов был случайным, она поймала всего трех птичек. Занятие обмера и записи было тысячекратным. Мне всегда нравились эти заученные движения, которым некуда было развиваться, как в артистизм. Птица в руке — это более чем редкое в обыденной жизни явление. Здесь, казалось, ладонь была для того и выдумана, как удобно, как точно соответствует наша пустая горсть тельцу птички, повторяя его. Как быстро и четко это все. Алюминиевая полоска обжата вокруг ножки, запись в журнал, обмер крыла — вот Энн дунула птичке в затылок, раздвинула перышки, определяя возраст, и бросила ее головой вниз в узкий прозрачный кулек, чашку специальных весов. Птичка весила свои 18 граммов. Далее роскошным жестом взмах кульком в открытое окно, птичка, легко выскользнув, три раза стремительно провиснув в нежданной свободе, улетела навсегда от нас. Я сунул свой негибкий и корявый в сравнении с птичкой палец сквозь сетку. Оставшаяся последняя птичка глянула на меня сердитой бусинкой и не больно, но отважно клюнула это чудовище моего пальца. Я хотел спросить сотрудницу, не влияет ли шок кольцевания на дальнейшую жизнь птицы, шутка ли, с вами бы так. И на этот раз удержался, не спросил. «Какая славная птичка!» — сказал я лирически, доставая из сетки палец. — Птичка, — презрительно сказала Энн, — который год ты к нам ездишь? Хоть бы одну птицу запомнил, как называется, хоть бы эту. Ведь станция названа ее именем. — А как называется станция? — спросил я. Я вышел. На доме было выведено Фринджела. Фринджела — это всего лишь зяблик. Слово «зяблик» я знаю давно. Птицу зяблик я не узнаю никогда. Я принадлежу своему поколению. Каждый раз гораздо больше, чем предполагал. Не знаю уж, какими изгибами истории или прогресса, или века оправдать эти бельма сознания. Птица, дерево, куст, трава. До личного знакомства так и не дошло. Каким обделенным чувствую я себя каждый раз в лесу. Вот птица вспорхнула с ветки. С какой ветки? Какая птица? У животных нет названия, кто им зваться повелел. Как я ценю этого поэта, нашедшего мне оправдание. Действительно, незнание не мешает мне немо и молитвенно упиваться природой, если я ее невзначай замечу. Но какая же нищета и бедность. Птица, сорока, ворона, воробей, может быть, синица. Цветы, роза, ромашка, подснежник. Бабочка, капустница. Прощай, Владимир Владимирович. Тут входит моя 12-летняя дочь, и я в строку этого текста продолжаю опрос. Скажи, только не задумываясь подряд, какие ты знаешь деревья. Дочь несколько удивленно, но послушно. Ель, сосна, береза, пауза. Клен, дуб, может быть, каштан. Дочь честна. Она не называет далее, чего не знает. Бук, граб, ясень — это слова, а не деревья. И далее травы. Лопух, подорожник, одуванчик. Остальное просто трава. Майский жук, навозный, кусты, черная рябина, сирень. Как быстро захлопывается ряд. Она не знает больше меня. Она знает столько же, сколько я. Ее поколение не поправит ошибки моего, а усвоит их. Божью коровку забыла, тоже жук. Птиц больше знаю, — обрадовалась она и далее, как молитву отбарабанила слово в слово мое невежество. Воробей, ворона, синичку какую-нибудь знаю, попугая маленького, снегиря не видела, снегиря знаю, — молчит. Дятла знаю, гуся, утку не знаю, ну, курицу, курица, не птица. Аист ты не знаешь, на картинке не считается. Чайку, — молчит. Рыбу? Рыбу совсем не знаю, — обрадовалась она. Никакой. Лебедь-птица? Знаешь, кого знаю? — обрадовала она меня. Фламинго. Конечно, век. Вал информации, поток коммуникации. Может, мы для того держим голову столь пустой, чтобы забить ее однажды ценными, практически полезными сведениями. Иначе не могут уж не поместиться. Я в это не верю. Я слишком много помню марок автомобилей и телевизоров, больше, чем трав и деревьев. Невежество и есть невежество. В век космоса, в космосе побывали единицы. Пусть они и не знают имен живого. Но не я же. Это я не знаю. Я, а не все. Вот что так окончательно и останется для меня неразъято странным. Не знать всего этого для нас естественно. Мне не понравится человек, зазубривший из снобизма, вопреки всем именам мышей и травинок. Он будет вычурен, как сумасшедший, ненатурален, как раз своим натурализмом искусственен. Не знать век науки свойственно, как дышать. Это меня изумляет. Всегда кто-то и что-то знает не то, что все. Неужели все не знают одного и того же? Существование лишь в двух измерениях, только вдоль и малодоступные нам, только вверх, подчеркивается отношение верха и низа. Приближает нас к идеалу однородной среды. В каждом скептике за маской неверия задыхается романтик. Белеет парус одинокий. Романтизм связан с идеей существования в однородной среде, недоступного нам по природе. Поэты с завистью провожают взором моряков и авиаторов, осуществивших мечту. Там, наконец, осуществляется идея в чистом, неразочаровывающем виде, как будто в бурях есть покой. Но не до конца, не до конца. Они проникают, но не принадлежат. Лишь в аппарате и только скопом, и не навсегда. Разврат возврата. Душа разочаруется подделкой. Ничего больше, только лодку и весло, лодку и весло. Лишь сфера духа является для человека доступной, однородной средой. Высшая мысль доступна каждому. Ее можно подумать разным людям в различных точках земли и времени, то есть к ней ведут любые пути. Но она сама, достигнутая, будет одна и одинакова. Лишь на самом верху ее мы будем иметь окончательную общую природу, отменяющую одиночество, ту общую природу, с которой мы рождены. Если кто-то дошел до истины, и еще кто-нибудь дойдет до нее, то это будет та же истина, пути пересекутся. Окончательно равны мы лишь в самом низу, прах, и на самом верху. Остальное — пути. Притомившиеся странники смотрят в море и в небо, горизонт отступает, и небо все так же высоко. Так толковал я для себя непонятную идею высшего. Так я мечтал на этой наиболее отрешенной земных поверхности с истончившимися почти невидимыми нитями всех четырех измерений. Два из них перетерлись. Казалось, перетряс последний и отлетит это земное облако. Но и эта узость косы, практически ликвидировавшей одно измерение, и эта безвременность песка, воды, неба и безлюдья в сумме не могли бы дать того эффекта однородности среды, в которой я почти здесь пребывал. И все прочие объяснения, какие я для себя находил, были частичны и не объясняли. Скажем, это западнейшее место империи, уже не Россия, а скорее Германия, бывшая Восточная Пруссия, но еще западнее я уже бывал. Там земля становилась Польшей и была Польшей, но больше была ничем. То есть и на запад не продолжалось это небывалое состояние земли. Ни Россия, ни Литва, ни Германия, ни Пруссия, ни Польша. Или другая, более основательная, чем сомнительная государственность, причина, режимная. На эту территорию был наложен двойной запрет, заповедный и пограничный. Этим не поэтично, но реально объяснялось безлюдье, нерастоптанность, звери, но, опять же, не бесплотность. Находилась и более неожиданная для этой земли, такой органичной и гармоничной причина. Не такой ее создал Бог, такой, оказывается, создал ее человек. Пресловутая ноосфера выглядела здесь в таком случае наиболее оправданно и благородно. Человек по своей инициативе посадил на косе леса и пустил зверя. С тех пор, как возникла та коса, которой я теперь восхищаюсь, и века не прошло. В это трудно было поверить. Настолько косе был присущ ее современный вид. Слабым умозрением пытался я представить себе, какой она была без человека, то есть без сосен, берез и ежевики, без лосей, косулей, кабанов. Бесчеловечный ветер неистово шнырял по дюнам, катая их с места на место, сдувая их на восток. Бесчеловечный и жидкий ивняк трепетал под ветром. Бесчеловечно пролетала птица. Здесь хватило бы на пронзительную, воющую, как ветер, но одну балладу. Поэт бы позаворачивался в плащ, поприщуривался вдаль, поскрипел песком на зубах, шепча эту великую строку, выразительную, как эта голая коса, и укатил бы в том же экипаже, подняв вверх и задраив шторку, не оглядываясь. Бессмертная поэма уже видела все своими зрячими строками. Нет, такой косы я не видел и не скорбел о ней. Повод задуматься, всегда ли правильно скорбеть об ушедшем. Не все воды утекли на наших глазах. Но и это удивление, что земля — это отчасти искусственно, как и то, что она не моя, как и то, что она запретна, не объясняло еще этого ее особого бесплотного состояния. Была еще последняя, наконец, и впрямь причина. Эта земля не была землею вообще. Принципиально картограф мог бы не наносить ее на карту, или должен был подыскать новый род условного обозначения, ни земли, ни воды, род пунктира. Она не удовлетворяла признакам, которыми мы определяем сушу. Во всяком случае, основному признаку, то есть с точки зрения науки, веющей признаком, а не глазам, землею и не была. Коса с такой буквальной точки зрения была морем, а не землею. Это было дно. Гипертрофированная отмель, высунувшаяся из воды. Строгий ученый сказал бы, что она не более земля, чем спина кита, вынырнувшего из воды, с тем, чтобы через время нырнуть опять. Он бы снисходительно усмехнулся. Обычная ошибка — путать человеческое время с геологическим. С геологической точки зрения коса временно высунулась над поверхностью Мирового океана на время столь короткое, что и действительно более сравнимое с существованием как суши спины кита, чем с какой бы то ни было, даже самую мимолетную геологическую эпоху. Она и впрямь мимолетное образование, эта коса. Ее перегоняет ветер, она несется в сторону материка со сказочной скоростью десятки сантиметров в год. Человек пытается остановить это геологическое мгновение, оно прекрасно. Он осаждает леса, проектирует некую чудовищную дамбу, ограждающую косу от моря. Но когда он его, наконец, остановит, мгновение. Это будет уже не коса, это будет дамба. Это уже годилось в объяснение, превращая удивительное в убедительное. Здесь не было ничего от материка. То, что это не область внушения, а особое состояние земной поверхности на косе, доказывается не только обратной последовательностью, необъявленностью причин и первозданностью удивления, но и следующим, последним, настигшим меня фактом. В духовную чистоту косы был вкраплен материковый прыщ. Коса в своем беге настигла островок, но еще не обгнала его. На этом слившемся с косою отрезочке материка вы ощутите разницу. Здесь иные токи пронизывают землю. Здесь более плоское, более плотское и злостное. Все, даже небо. Здесь поселились рыбаки, корявые люди. Бегают низкорослые корявые собаки, будто особая порода под постоянным воздействием ветра. Здесь другой воздух, другие дожди. Здесь земля. И местные жители будто и впрямь живут, как на острове, не считая косу за сушу, с каким чуть ли не пренебрежительным прищуром, если не с испугом, смотрят они с своих огородов на нее, как вдаль, как в море, чужое — это не свое. По имеющимся у нас сведениям, человек не способен вообразить себе то, чего он так или иначе не видел. Образные представления человека об аде гораздо более развиты, дифференцированы и детальны, чем о рае. К тому же ад, так сказать, хорошо заселен нами и нашими знакомыми. Ад нам как бы понятен. Достаточно изобразить в тесной близости, скажем, на одном холсте, и одновременности, встречные нами в повседневном опыте, и ужасное соседство кастрюли, розы и слизня в раковине. Прелестный дворик хозяйки в Крыму, где я пишу вот эту страницу, исполнится адского смысла. И птицы еще не улетели из этого повествования. У Босха мы обязательно встретим и птицу, и рыбу. Причем взгляду птицы, что самое ужасное, он всегда придаст не устрашающее, а такое любопытно-добродушное выражение. Ад Босха состоит чуть ли не прежде всего из полного перечня предметов быта и орудий ремесел его времени. Судя по подлинности изображения, они воспроизведены в точности. По всем правилам и со всеми приспособлениями строительной техники строятся нечистыми их башни. Грешники подогреваются в кастрюлях и на сковородках, которыми, по-видимому, пользовалась любая домашняя хозяйка. Просто этих обыденных предметов орудий много, они все сразу, за один взгляд. В аду Босха пугает именно сходство с жизнью, ад обетованный. Рай мы представляем себе бедно и непривлекательно, до сосущего ощущения скуки во рту, кущи. Побывав на косе и не встретив в своей жизни ничего ей подобного, я могу себе представить рай будто бы с большей достоверностью. Этот мир тоже неотличим от нашего, в нем не придумано невиденного нами, зато многое из виденного устранено. Этот мир безгрешен и свободен, он бесстрастен, в нем нет боли и нет надежды, он лишен нашего отношения к нему, он есть, но он без нас. Он как бы и без себя, оттого и существование здесь так удивительно, не отягощено, что нас в нем нет, а когда мы в нем, то это уже как бы и не мы. Не знаю, почему в этом раю так легка мысль о смерти. Может быть, потому что ведь и сам рай после смерти, потому что смерть уже была.